Глава 14. Обещаю. Варвара. Пробуждение очень болезненно. Голова как камень, в глазах пульсирует. С трудом поднимаю себя с кровати и плетусь в ванную. Решительно становлюсь под ледяные капли. Мне нужно прийти в себя. Та агония, в которой я варилась вчера, не должна повториться. Холодные капли острыми шипами вонзаются в кожу тела и головы. Стою, пытаюсь отдышаться, потому что холод выбивает из меня дух. «Ты ёбнулась, Варя!» — кричит Миша и с силой бахает по выключателю, останавливая поток холодной воды. Я прикрываюсь руками, а он накидывает мне на тело свой огромный халат, в котором я тут же тону. «Я не слышала, как ты стучал», — бросаю ему упрек, а у самой зуб на зуб не попадает. «Ты не слышала из-за своей зубодробильной чечетки», — ругает меня. «Вот нахрена ты туда полезла? Придатки застудить хочешь?» «Нет, просто пыталась прийти в себя». «Варька, Варька», — качает головой муж и поднимает меня на руки, несет на кухню и сажает на стул. Заваривает чай, ставит передо мной кружку. «Быстро пей, грейся», — командует. Вытягиваю холодные пальцы и придвигаю к себе кружку. Следом Миша ставит передо мной тарелку с яичницей. «Ешь». «Почему ты дома?» Впервые поднимаю глаза и смотрю на мужа. Ахаю, закрываю рот рукой. «Твое лицо! Это Булат, да? Какой кошмар! Миша, тебе нужно к врачу!» Лицо у него как гнилой помидор. Смотреть страшно. Все в гематомах и ссадинах, а ему нипочем, отмахивается. «Да что со мной будет, Варюш? Не в первый и не в последний раз. Ты ешь». «Миш, нам надо поговорить». «Поговорим после того, как поешь», — говорит неожиданно мягко. «А то одни глазюки торчат». Поджимаю губы, но ем. Параллельно выспрашиваю. «Так почему ты дома? Обычно днем тебя не застать?» «Дела отменились. Но вечером придется уехать», — хмурится. «Будет сходка». Проталкиваю кусок в горло. «Это опасно?» «Тебе не о чем переживать», — сжимает мои пальцы. Доедаю, и Миша садится рядом, сцепляет руки. «Варюш, я не знаю, какие слова оправдания отыскать для того, что я сделал. Да их, наверное, и нет. Что бы я ни сказал, ничего из этого не обнулит того, что было. Я виноват во всем. Ты не заслужила такого отношения к себе. Ни измен, ни тем более того, что было в клинике. Я настоящий мудак, знаю. Варенька, девочка, я никогда не был хорошим. Но с тобой это всегда по-другому, понимаешь? Я не представляю свою жизнь без тебя. маленькая моя, дай мне шанс. Обещаю, что теперь все будет по-другому. Я стану идеальным мужем. Пожалуйста, не уходи. Миша Фома, раскаивающийся и распятый передо мной, это что-то новенькое. Мой муж не из тех мужчин, которые подстраиваются под женщину. У него все нахрапом, быстро, резко, четко, даже иногда жестко. То, что он переступил через себя, признал ошибки и вышел на диалог, шок для меня. Я не представляю, что должно случиться, чтобы я простила тебя и добровольно осталась с тобой. Произношу честно. Миш, я, может, глупая, может, недалекая, слишком простая. Но даже я понимаю, все, что ты делал, ненормально. У Миши двигаются желваки, раздуваются ноздри. Он начинает злиться, но мне настолько плевать на это. «Ты разлюбила меня?» — спрашивает с надрывом. Растягиваю губы в грустной улыбке, наполненной тоской. «Нет, я по-прежнему люблю тебя, но себя я тоже люблю, Миш. Я думаю, что для начала нам лучше пожить отдельно». «Нет, нет, нет!» — чеканит, закипая, но тут же успокаивается. «Твой дом тут. Прошу тебя, Варя. Варенька, ну куда ты пойдешь? У тебя мать при смерти. К чему сейчас это?» «К тому, что это твой дом». «Этот дом и твой». Все-таки не сдерживается, протягивает руки и сжимает мои. «Останься со мной, прошу. Я не подойду, не коснусь тебя, обещаю. Просто останься». Я только собираюсь возразить, что это лишено смысла, что я не поменяю своего решения. Но у Миши звонит телефон. Он извиняется и отвечает на звонок. Видимо, что-то важное, потому что он возвращается и хмурится. «Варюш, прости, мне нужно бежать. Дождись меня вечером, ладно? Мы закончим наш разговор». Не дожидаясь моего ответа, он срывается, хватает телефон и ключи от машины. Убегает. Я же мою посуду, переодеваюсь и еду к маме. Меня пускают к ней в реанимацию. Мама без сознания. Разговариваю с ней, не плачу, держусь. Рассказываю только хорошее. Вру. Почему-то плакать больше не хочется. Возможно, я просто вымоталась, все выплакала. А может, перегорело во мне что-то. Брожу по больничному парку, а потом еду в свой цветочный. Не хочу сидеть дома и мысленно проматывать по кругу свою жизнь. Все одно — боль, предательство. Надо занять себя работой. Встаю за прилавок и собираю букеты. Девочки косятся, но не лезут. Ухожу из магазина последнее, выключаю свет, все закрываю. Бреду домой по темным улицам города. В 9 вечера захожу в квартиру, где нет никого. Ожидаемо. Миша часто допоздна задерживается. Теперь я понимаю, почему. Дела, да? Силиконовые, с четвертым размером. Надо валить отсюда к чертям. В очередной раз собираю чемодан, со злостью закидывая в него вещи. Только уйти до утра не смогу. Квартиру я сняла, а вот ключи у хозяйки еще не забрала. Обдумываю план, как начну жить самостоятельно. Ближе к полуночи у меня на дисплее высвечивается неизвестный номер. Алло? Варвара, это Али, я... Я знаю, кто вы, Али. Голос мужчины напряжен, и я понимаю, что дело плохо. Варвара, Варя, твой муж в больнице. В него стреляли.